Глава 32. «Ну что ж, до свидания, Рози. До свидания, Джо. До свидания, мистер Бейкер. Смотрите, приезжайте в следующем году. Уж я-то приеду, не сомневайся», — отозвался Джо. «Если только не выиграю кубок Калькутты и не отправлюсь в кругосветное путешествие». «Что ж, до свидания, Стивенс, старина. Бывай». Кубок Калькутты — регбийный трофей, который разыгрывается в матчах между сборными Англии и Шотландии. Прощаться было нелегко, и мистер Стивенс вздохнул с облегчением, когда все закончилось. Створки дверей герба Кларендонов захлопнулись за ним, и на него пахнуло холодом осеннего вечера. В этот день в баре впервые разожгли камин, и они уже не сидели в своем уголке у окна, откинувшись на спинки кресел, а придвинулись к огню. Неудивительно, что, выйдя на улицу, мистер Стивенс застегнул спортивную куртку и пожалел, что не догадался надеть пальто. В воздухе висел туман. Вокруг фонарей мерцали призрачные радужные круги. Он зашагал по переулку вдоль отеля и, проходя мимо окна бара, в последний раз заглянул туда. В этом году они неплохо повеселились. Досадно, что адвокат мистер Монтегю не приехал. Но зато старина Джо был тут, жизнерадостный, как всегда. Мистер Бейкер тоже составил им отличную компанию, и Рози ничуть не изменилась. Жаль, что с ними надо прощаться еще на целый год. На набережной и близко не было таких толп, как прежде. Холод загнал легко одетых людей в кафе и в разные другие места, где можно развлечься, и большинство из тех, кто встретился ему по дороге, были в пальто. Ощущение, что отпуск подошел к концу, не просто присутствовало в мыслях мистера Стивенса. Этим вечером оно проникало повсюду, витало в ледяном воздухе. Теплые ночи остались позади, и наступила осень. Отдых в сентябре был хорош тем, что все остальные тоже уезжали или должны были уехать очень скоро. Возвращаться в июле было бы гораздо тяжелее. Пришлось бы встретиться с оживленной толпой, приехавшей тем самым поездом, который должен вести вас домой. Этим вечером море отступило назад и простиралось за густой чернотой берега. Темное, сланцево-зеленое, тихое и враждебное. Справа лежала ровная полоса песка, где они играли в крикет и в полудреме проводили долгие часы на солнце. В темноте мистер Стивенс мог разглядеть только два столба и верхнюю часть волнореза, о которую ударялся мяч, когда они ставили калитки неподалеку. Как прекрасно пролетело время. В общем-то, они почти ничего не делали, просто купались и бездельничали, и все же отпуск прошел великолепно. Приятно было осознавать, что они по-прежнему умеют наслаждаться отдыхом, как и раньше. Конечно, временами шел дождь, но далеко не такой сильный, как в июле и августе. Ни один день не пропал целиком, потому что всегда или к полудню уже прояснялось, или погода портилась только после обеда. Небольшой дождик на самом деле был даже полезен. Благодаря ему они гораздо больше ценили те чудесные часы, когда припекавшее солнце прогревало до самых костей. Первая неделя оказалась лучшей. Отпуск начался с трех великолепных дней подряд. Не только солнце окрасило их кожу в бронзовый цвет, ветер и даже морской туман тоже сыграли свою роль. Он посмотрел на собственные руки, лежащие на парапете и почти невидимые во мраке. Они так загорели, что теперь он мог разглядеть только блестящие ногти. А две недели назад он бы явственно различил в темноте бледные пальцы. Он сделал глубокий вдох, глотнув холодного вечернего воздуха, и отвернулся. Отпуск, несомненно, пошел им на пользу. Он пока еще не прощался с морем, когда свернул с набережной и пошел по Сент-Мэтьюс-Роуд. Впереди у него было целое утро, и они даже собирались еще раз искупаться, потому что, к счастью, им удалось оставить Кадди за собой вплоть до самого отъезда. Сидя в кресле и докуривая трубку перед сном, он отчетливо вспомнил первый вечер в Богнере. Тогда он знал, как быстро пролетит отпуск, и представлял, как будет сидеть в гостиной в последний вечер с удовольствием и в то же время с грустью, вспоминая прошедшие дни. Как похожи были все их отпуска. разве что приглашение на чай к Монтгомери стало для них неожиданностью. И в этом было отличие от прошлых лет. Он много думал об этом чаепитии и все еще сомневался, удачно ли оно прошло. В целом, как ему казалось, ничего плохого не случилось. Даже высказав неверную догадку о стоимости дома мистера Монтгомери, он, по-видимому, ошибся в нужную сторону и польстил хозяину. С любопытством и волнением он думал о том, что произойдет, когда мистер Монтгомери в следующий раз заглянет к ним в контору. Он обязательно захочет поговорить с мистером Стивенсом об отпуске, и это будет эффектное зрелище. Другие клерки уставятся на них, вытягивая шеи, чтобы услышать, что они обсуждают. А может, даже один из директоров будет стоять поодаль и ждать, пока мистер Монтгомери закончит. Часы пробили 11, но он по-прежнему неподвижно сидел в кресле и размышлял. Может, все-таки лучше было бы вернуться этим утром, как они делали раньше? Это беспокойство злило его. Оно было совершенно бессмысленным. И все же удивительно, что он начал скучать по дому сегодня вечером, как раз в то время, когда они обычно отпирали кухонную дверь и входили внутрь. Сейчас он сидел бы в гостиной перед камином, который они всегда растапливали, чтобы отпраздновать свое возвращение. Усталость с дороги и тоска от расставания с морем уже прошли бы, и его мысли были бы заняты предстоящей работой в саду. Он встал, выбил трубку и положил ее на каминную полку. Хорошо иметь дом, по которому скучаешь. Дом, мысли о котором вызывают легкую грусть, когда засыпаешь не в своей постели в первый вечер после отъезда. Дом, который отступает на задний план во время отпуска, а потом зовет тебя обратно, когда приходит пора возвращаться. Чемодан стоял открытым на лестничной площадке. Все было уже уложено, за исключением нескольких вещей, которые понадобятся завтра утром, потому что Стивенсы упрямо отказывались снимать удобную одежду и парусиновую обувь до последней минуты. Сегодня днем они взяли с собой воздушного змея, и сильный северо-западный ветер поднял его высоко над морем. Они запускали его в последний раз, потому что ему предстояло распластаться на дне чемодана, и другие вещи нельзя было сложить туда, пока воздушный змей не займет свое место. Он на цыпочках поднялся в спальню и тихо разделся в темноте.